Глава вторая. Часть первая. Приключения отважной троицы друзей продолжаются. Продолжение сказочных историй Андрею удалось послушать только через несколько дней. Папа уезжал в командировку, а когда вернулся, Андрей сразу напомнил ему о приключениях малыша, силача и Рады. «Хорошо. Но сначала ты почистишь зубы и ляжешь в кроватку. Тогда мы с тобой продолжим узнавать о том, что случилось с троицей путешественников», — ответил папа. Андрей быстро выполнил все, что от него требовалось, и прилег в свою кровать, не забыв прихватить медведя-силача и собаку Раду. Вечернее волшебство продолжилось, так как настоящего волшебства не бывает много. В этот раз Андрей, силач и Рада оказались сразу у перекрестка дорог, возле камня, который указывал, куда можно пойти. На камне была нарисована стрелка и написано «Тридевятое царство». «Предлагаю пойти прямо. Стрелка показывает, что именно там находится Тридевятое царство. Красная шапочка тоже говорила, что царство недалеко», — предложил Андрей. Друзья безоговорочно согласились, и вот уже через несколько минут троица топала по дороге. Долго ли, коротко ли длился их путь? Через час дорога неожиданно уперлась в ворота. По обеим сторонам ворот тянулся забор. Над воротами висела надпись «Тридевятое царство». «Может, это и есть граница?» — спросил силач. «Возможно, надо проверить», — ответил Андрей. Они подошли к воротам, а силач постучал в них лапой. Никто не открыл. Тогда силач постучал сильнее. За воротами послышалось чье-то кряхтение и кашель. Через несколько минут одна створка чуть приоткрылась. В образовавшуюся щель высунулась бородатая голова какого-то деда. На голове криво надета каска красного цвета, явно строительный головной убор. «Ну, и чего стучите, охальники? Стучат и стучат, стучат и стучат. Чего надо?» — проворчал бородатый дед. «Шоколада!» — тут же влезла Рада. На лице деда появилось изумление, потом старательная работа мыслей, но сам он из-за ворот не показался. «Какого такого шоколада? Не знаю ни про какой шоколад. А ну, брысь отсюда!» Нахмурился дед. Андрей зажал рукой пасть собачки, чтобы она еще чего-нибудь не ляпнула. «Дедушка, мы путешествуем. Вот решили посмотреть на ваше Тридевятое царство, если можно, конечно», — сообщил Андрей. Собачка Рада тем временем освободилась от захвата Андрея. «Ага, туризм, дед. Знаешь, что такое туризм? Эволюция добралась до вашего царства». Рада улыбнулась во весь свой зубастый рот, надеясь произвести доброжелательное впечатление. «Какой я тебе дед? Нет у меня внуков. Называйте меня Вратный Страж. Так меня прозвали. А то имя свое я позабыл за давностью лет», — ворчливо сообщил дед, но ворота открывать не торопился. «Товарищ Вратный Страж, ты нас пропустишь в Тридевятое царство?» — спросил Андрей. Однако Рада не могла молчать. Она всегда давала какие-либо комментарии. «Так я не поняла, что с эволюцией в вашем царстве? И еще стесняюсь спросить, ты охраняешь только ворота? Может, забор никто не охраняет? А если все же охраняешь, то тебя должны называть Заборный Страж». После своих слов Рада опять улыбнулась. «Не знаю никакой эволюции, не приходила такая, а то я бы знал. а заборным сторожем меня не называй, ибо я просто вратный страж. Так меня звать величать». Дед опять нахмурился. Силач, до этого молчавший, вдруг тоже вступил в диалог. «Дедушка, а у вас продают сгущенку? Чего-то сладенького захотелось, очень захотелось». Силач вопросительно посмотрел на Андрея, так как монеты были у него в кармане. Так и знала, что он заразится тягой к сгущенке. Надо было дома ему таблеток дать, чтобы аппетит сбить, — проворчала Рада. А дед, услышав про сгущенку, сразу повеселел. Видимо, именно он и торговал на границе с сгущенкой, которую покупала Красная Шапочка. Дед приоткрыл пошире ворота и вышел. В руках он держал копье. Одет в ратный страж был в рубаху-косоворотку и шаровары. На ногах — лапти. «Значит так, начинаем торг. Сколько вам сгущенки надо? Банку или две?» Страж даже руки потер от удовольствия. Уж больно нравилось ему торговаться. Андрей и Рада посмотрели на силача, давая возможность плюшевому медведю самому решить, какое количество сгущенки он хочет. «Наверное, пару баночек, пожалуй, хватит», — скромно ответил силач. На самом деле силач мог бы съесть 3 банки сгущенки и даже больше, но тогда Рада снова будет его дразнить. Страж начал что-то бормотать, видимо, подсчитывал, так как с математикой у него было не очень хорошо. Рада только хмыкнула, а Андрей молча ждал. Наконец страж подсчитал цену сгущенки, умножил на 2. «Пожалуй, 20 монет будет вполне приятно, особенно мне», — сообщил дед и улыбнулся. «Да ты сдурел, старый! Мы у тебя не завод по производству сгущенки собрались покупать, а всего 2 баночки!» — возмутилась Рада. От такого возмущения собачки Андрей и силач уставились на нее, расширив удивленные глаза. 2 монеты максимум! Даже не пытайся нас надуть!» — заявила Рада. Дед, видимо, понял, что слегка перегнул с ценой. «Ну хорошо. Как лучшим гостям нашего царства 15 монет!» — заявил страж и принял горделивую позу. 1 монета и большая моя к тебе благодарность. А еще человеческое спасибо. Но это Андрюша скажет, — заявила Рада. Страж даже встрепенулся от такой наглости. По его понятиям, торг велся неправильно. «Как это 1? Ты совсем, собачина, торговаться не умеешь? Кто же так торгуется? И зачем мне твое человеческое спасибо? Твое спасибо на хлеб не намажешь. Давай, не шали, торгуйся, как положено». Дед выглядел расстроенным. «Эх, темнота! Сразу видно, что ты, дед, непросвещенный человек. Моя благодарность позволит тебе купаться в лучах собственного счастья. Поверь, за такое благо многие бы жизнь отдали. А раз я у тебя жизнь не беру, она мне без надобности, то оставлю тебе возможность купаться в лучах счастья. Цени, старый, не каждый день такая удача бывает», — выдала свой спич Рада. Вратный страж потряс головой, он и половину не понял из того, что сказала собака. Однако быть счастливым всем хочется, в том числе и вратному стражу. «Это самое... Как я это самое счастье почувствую? Не пойму что-то?» — на всякий случай решил спросить страж. «Чтобы понять, Надо попробовать. Неси, дед, сгущенку. Получишь монету и сразу узнаешь, какие лучи счастья тебя искупают в приятных волнах эйфории», — продолжила Рада. «Ага, сейчас, я быстро», — сказал страж и убежал за ворота. Андрей тут же обратился к своей собачке. «Рада, ты зачем ему голову задурила?» — строго спросил Андрей. «Просто я догадалась, что этот страж желает нас обмануть», — ответила собачка. Вратный страж вернулся через минуту, принес две банки сгущенки. Андрей отдал ему монетку из тех, что они забрали у соловья-разбойника. Страж взял монетку, повертел ее, даже попробовал на зуб, уверяясь в ее сказочном происхождении. Сделка состоялась. «Ну что, страж, ты нас пропустишь в 39-е царство?» — спросил Андрей. «Не могу. Вы уж извиняйте. Карантин у нас. Так приказал серый волк. И это, Рада, а что такое эйфория?» — ответил страж и задал интересующий его вопрос. «Для того, чтобы понять, что такое эйфория, дед, надо, чтобы ты совесть разбудил, а то спит она у тебя крепко, ргав!» — ответила Рада. «Ну, тогда мне некогда с вами разговоры разговаривать», — заявил вратный страж и захлопнул ворота. Сколько бы ни пытались друзья уговорить вратного стража пропустить их в царство, он ни в какую не соглашался, даже рассердился. Что за карантин объявлен в царстве, было непонятно, а страж отказался объяснять. Наконец, троица друзей устала перепираться с охраной ворот. Им следовало подумать, как пройти на территорию царства. Друзья повздыхали и отошли. Им очень хотелось попасть в 39-е царство, но, увы, проход был закрыт. Часть вторая. Если сильно хочется, то решение приходит само. От ворот отошли настолько, чтобы вратный страж не приметил, чем заняты друзья. «Если идти вдоль забора, то обязательно должна быть дырка в этом заборе. Не может быть, чтобы кто-нибудь тайно из царства не выходил», — задумчиво молвил Андрей. Друзья согласились со своим предводителем Андреем. Они пошли вдоль забора и через некоторое время действительно обнаружили, что две доски в заборе плохо приколочены. Сунулись туда. На их удачу проход имелся. Раз страж не пустил, то сами тайно проникли на территорию царства. На некотором расстоянии от забора текла речка. На берегу увидели пса, который был увлечен рыбалкой. Друзья подошли и хотели поздороваться, но пес, подняв лапу, призвал их к тишине. «Тихо, всю рыбу мне распугаете», — сказал шепотом пес. Этот пес выглядел как настоящая сторожевая собака, ну или служебная, с хорошей густой шерстью и обрезанными ушами, разве что ходил пес на задних лапах. Пошептавшись между собой, друзья решили, что это кавказская овчарка, которую порой называют волкодавом. «Интересно, как волкодав с серым волком уживаются?» — пробормотала Рада, так как молчать долго она не умела. Через некоторое время пес все же выловил крупную рыбу, он был по-настоящему доволен. «Ну вот, теперь можно Ивана-царевича ухой угостить. Может, тогда он перестанет грустить и расстраиваться», — уже в полный голос сообщил пес и повернулся к друзьям. Андрей понял, что можно и поговорить, но так как он был мальчик вежливый, то решил для начала познакомиться. «Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей, а это мои друзья Медведь-силач и собачка Рада. А вас как зовут?» «Меня не зовут, я сам прихожу. А кличка моя — Пёс-барбос. Служу Ивана-царевича, в общем, за хозяйством приглядываю. А вы как попали в наше царство? Мы же на карантине». «Дырку в заборе нашли, в нее и пролезли», — ответил силач. «А, понял, про что говорите. Я еще в прошлом месяце дыру в заборе хотел заколотить. Но как-то не досуг пока. То гвоздей нет, то доски закончились. Если вы к Ивану-царевичу, то он никого не принимает. У него это, как его, депрессия. Тьфу!» Еле вспомнил, какое слово мудреное. «А по-русски сказать, то царевич в грусть, тоску ударился. По своей ненаглядной невесте Марье-искуснице грустит и вздыхает», — поведал барбос. Трое друзей, немного посовещавшись, решили разузнать, что за карантин такой и в чем его причина. «По какой причине вы карантин объявили? Точнее, серый волк?» — спросил Андрей. «Так порчу на нас навели, злыдни распроклятые. Теперь никто из жителей царства границу пересечь не может. Я лично пробовал. Но как только за границу ступаю, сразу падаю без сознания. В общем, неприятно, но поделать ничего не можем». «А кто порчу навел? И по какой причине?» — спросил Андрей. «Тут в двух словах не объяснишь. Целую историю рассказывать надо», — ответил барбос. «Ну так и расскажи, язык-то у тебя явно без костей», — добавила Рада. Пёс-барбос немного подумал, стоит и или нет рассказывать, но все же решился. «В 39-м царстве живет Марья-искусница. Ручки у нее волшебные. За что не возьмется, то все делает качественно и красиво. Особенно у нее хорошо получается шить одежду. Наш царевич говорит, что она этот, как его, дивайнер вроде», — запнулся на незнакомом слове барбос. «Правильней говорить дизайнер», — подсказал Андрей. «Во-во, он самый. А какая красавица! Прямо любо-дорого посмотреть. Подобной красоты и нет, наверное, во всем мире. Правда, я нигде не был, кроме нашего царства», — продолжил рассказ барбос, а друзья его внимательно слушали. Из рассказа пса стало понятно, что Марья стала шить одежду на заказ за очень хорошее вознаграждение в монетах. Иван-царевич ей не запрещал, а наоборот, поощрял такое увлечение своей невесты. «В общем, повадились к нам в царство разные музыканты и певцы, ну и прочие богемные бездельники. Среди них объявился Филипп, не помню фамилию, он вроде румын и песню поет: «Зайка моя, я твой зайчик, банька моя, я твой тазик». «Может, Филипп Киркоров?» — спросил Андрей, так как знал такого певца, видел не раз по телевизору. «Ага, он самый и есть, хороший певец», — подтвердил барбос. «Но он же не румын, а болгарин», — внес поправку Андрей. «Не вижу разницы, все одно бусурманин. Вот этот певец любит все блестящее, и решил он заказать у нашей Марьюшки себе костюм для сцены. А про это узнал лилипут Черномор». «Черномор не лилипут, он карлик», — опять поправил Андрей. «Без разницы, хоть лилипут, хоть карлик, все одно два вершка от горшка», — продолжил рассказ барбос. Далее стало понятно, что Черномор за что-то не взлюбил певца Филиппа и решил насолить ему. Взял и выкрал Марью-искусницу, чтобы певец остался без волшебного костюма. Чтобы за Черномором и пленницей не послали погоню, злобный волшебник напустил порчу на царство. «Мы можем вам помочь, если пожелаете», — сразу предложил Андрей, так как хотел совершить какой-нибудь подвиг. «Было бы неплохо. А не забоитесь? Черномор-то сильный колдун. Как говорится, мелкий, но поганый», — не поверил Барбос. Андрей посмотрел на друзей, ожидая от них поддержки, и они не подвели его. «Конечно, поможем. Мы всем поможем», — произнес силач и удивился самому себе. «За вознаграждение!» — тут же влезла Рада. «Могу предложить 300 монет», — объявил Барбос. «Не 300, а 330, причем каждому», — внесла поправку Рада. Собачка Рада смотрела смешную комедию по телевизору и слышала, что там называли именно такую цену. Барбос вздохнул и пригласил всех в терем царевича. Надо было посоветоваться с самим царевичем и с серым волком. Часть третья. Заказ на то, чтобы выручить заложницу. К Ивану-царевичу попасть на прием не получилось. Грусть, тоска съедает царевича. Никого он не желает видеть. Но зато пришел серый волк. Выглядел серый волк шикарно. Сразу видно большой начальник. На нем красные шаровары и расшитая рубаха-косоворотка, подпоясанная ремешком с золотой вышивкой. На голове завитые кудри. Ну, не дать не взять, чубчик кучерявый. Он побеседовал с троицей друзей. «Беретесь помочь нам? Это хорошо. Я, как начальник службы безопасности царства, согласен заплатить сумму, которую вы запросили. Но есть один неприятный факт. Мы не знаем, где логово Черномора. Так что вам придется пойти туда, не знаю куда». Высказавшись, серый волк посчитал свою миссию выполненной и покинул терем. Друзья остались с Барбосом. «Замечательные ориентиры нам дали. Пойди туда, не знаю куда. Очень и очень похоже на топографическую дезориентацию. Как такое понимать? Что делать будем?» Первой высказалась Рада. «Барбос, может, ты знаешь, с чего начать?» обратился Андрей к псу. «Если кто и может знать о местонахождении Черномора, то это Кощей», задумчиво произнес пес Барбос. «А где найти Кощея?» спросил Андрей. «Так кто ж его злодея знает? Хотя должна знать Баба-Яга. Точно знать должна. Она все время мечтает женить на себе Кощея. Очень старается», — задумчиво произнес Барбос. «Дай-ка я угадаю, где живет Баба-Яга, ты тоже не знаешь», — вмешалась Рада. «Точно, так и есть. Но зато я знаю, где найти Кикимору. Она подружка Бабы-Яги. А живет это болотное бестие на гнилом болоте», — радостно произнес Барбос. «Ну ты прямо мистер Очевидность. Может, подскажешь, как пройти на гнилое болото? Или тоже амнезия по этому вопросу?» — съязвила Рада. «Обязательно подскажу, а лучше карту нарисую», — пообещал Барбос. Пес Барбос достал лист бумаги и карандаш, некоторое время пыхтел, но нарисовал. Хотя рисунок получился так себе. Тем не менее Андрей рассмотрел самодельную карту и согласился, что вполне может понять, куда идти. Троица друзей уже было собралась в путь, но Барбос решил проявить чудеса гостеприимности. Сбегал в терем и принес полную корзину пирожков. «В дорогу вам! Сам лично испек. Буквально утром постарался. Еще и молока дам». Пес Барбос достал большую бутылку молока и подал друзьям. Попрощавшись с Барбосом, Андрей, силач и Рада отправились к гнилому болоту, ориентируясь по карте. Так как Андрей уснул, то папа прервал рассказ. Он, как обычно, поправил одеяло у сына, погладил его по голове и вышел из комнаты, не забыв выключить ночник. Часть четвертая. Троица друзей находит болото и знакомится с кикиморой. На следующий день Андрей с нетерпением ждал прихода отца с работы. Мальчик даже два раза почистил зубы, чтобы не отвлекаться, когда папа вернется домой. Наконец отец пришел, поужинал и зашел в комнату, чтобы продолжить рассказ, а заодно уложить сына спать. «Напомни мне, на чем мы вчера остановились?» — сказал папа, улыбаясь. «Троица друзей узнала путь к гнилому болоту. Они отправились туда», — быстро сообщил Андрей. Папа вновь улыбнулся и продолжил рассказ. Долго ли, коротко ли шли друзья? Им пришлось пройти сосновый бор, потом они пересекли березовую рощу, поднялись на холм, спустились с него, и вот они вошли в дремучий лес. Если судить по карте Барбоса, то именно здесь находилось гнилое болото. Через некоторое время они приблизились к краю дремучего леса, за которым сразу начиналось это самое болото. Друзья остановились, чтобы передохнуть, поесть пирожков и запить молоком. Как только они наелись и прибрали остатки еды в корзинку, Рада сразу подняла существенный вопрос. «Хотелось бы понять, как теперь найти кикимору?» «Наверное, надо ее позвать, точнее, покричать», — предположил Андрей. «Покричать, конечно, надо, и громко», — добавил силач. «Отлично! Вот ты, силач, и будешь орать призывы, хоть какая-то от тебя польза. А то пирогов сожрал за троих, не сомневайся, я посчитала», — съехидничала Рада. Андрей улыбнулся. Он уже привык, что Рада все время подкалывает силача. Но при этом они остаются верными друзьями. А силач по своей доброте не обижается на собачку. «Кикиморо! Кикиморо! Кикиморо! Мы к тебе пришли!» — старательно кричал силач. Так как он был медведем, то рев его было слышно далеко. Силач еще три раза повторил свой призыв, но кикимора не отзывалась. «Давайте обойдем болото по краю, покричим с другой стороны», — предложил Андрей. Так они и сделали. Шли некоторое время, остановились с правой стороны болота. Силач вновь начал кричать. Его крик, правда, походил больше на рык грозного медведя. И опять никого и ничего. Трое друзей присели на травку, не зная, что делать. Кикимора появилась будто из воздуха. Вот, кажется, не было никого. Раз, и кикимора стоит рядом. «Ну и чего ты орешь, как оглашенный? Всех жаб мне на болоте распугаешь, балбес!» — возмутилась кикимора. Андрей смог рассмотреть кикимору. На удивление, она не была старухой. Скорее, молодой особой. Но красавицей ее точно не назовешь. Длинный острый нос, маленькие глазки, острый подбородок, волосы взлохмачены и зеленого цвета. Одета кикимора была в мешковатый балахон, который скорее походил на маскировочный халат. Из балахона торчали травинки и веточки. На одном плече мухоморы, на другом — поганки, на ногах — лапти. «Я тут давно стою и за вами наблюдаю. Понять хочу, какая надобность вас привела ко мне на мое болото?» — высказалась кикимора. «Как же мы тебя не заметили?» — удивился силач. Кикимора засмеялась, отошла на пяток метров, присела и склонилась к коленям. И будто исчезла из виду, словно растворилась. Все были изумлены до крайности. Однако болотная нечисть долго прятаться не стала, выпрямилась и вновь подошла к друзьям. «Теперь понятно, что меня в лесу или на болоте разглядеть невозможно, если, конечно, сама не захочу», — с торжеством заявила Кикимора. «А я себе представлял, что кикиморы старые, а ты вовсе нет», — поделился Андрей своими мыслями. Кикимора смеялась долго и весело, но на слова Андрея она нисколько не обиделась. «Я же к нечистой силе отношусь. Живем мы очень долго, если сравнивать с людьми, а значит, долго не старимся. Но вы так и не сказали, зачем искали меня?» Перешла Кикимора к деловому разговору. «Ты не знаешь, где живет Черномор?» — решил спросить Андрей. «Черномор? Нет, не знаю, где может жить этот злобный карлик. Даже мы, существа из нечистой силы, стараемся с ним дел не иметь. Ходят слухи, что он выкрал Марью-искусницу из 39-го царства и на то царство порчу наложил. А вам зачем? Для чего знать, где находится логово Черномора? Спасти хоть и Марью, а Черномора наказать», — смело произнес Андрей. Кикимора вновь рассмеялась. В этот раз хохотала несколько минут. Даже из глаз появились слезы. «Ну и рассмешили вы меня. Даже Кощеюшка не желает связываться с Черномором. А уж вам-то и вовсе будет не по плечу», — высказала Кикимора откровенное недоверие. «А мы попробуем. Вот только надо бы узнать место логова Черномора», — смело заявил Андрей. «Кощей может знать логово, но я у бессмертного Кощея ни разу не была. Не знаю дороги к его дому. Есть у меня одна подружка, Его ее называют, а люди зовут Баба-Яга. Вам к ней надо». «Тогда подскажи нам дорогу к твоей подруге. Мы у нее узнаем, как найти Кощея», — предложил Андрей. «Не так быстро, мальчик, не так быстро. Дай мне свое слово, что выполнишь одну мою просьбу и отнесешь подарок Еге». «Хорошо, даю слово, что выполню твою просьбу, если смогу. Ну, и отнесу подарок Еге», — тут же согласился Андрей. «Черномор украл у меня лягушку-кудесницу. Эта самая лягушка легко превращает грязную воду в чистую, будто родниковая вода становится. Без нее у меня в озере вода застаиваться начала, превращаясь в болото. Вот и прозвали мой дом «Гнилое болото». А раньше здесь красивое озеро было. Верни мне лягушку. Я тебе дорогу к Еге подскажу. Заодно унесешь Еге настойку из мухоморов. Настойка лечебная, а Ега что-то недомогает. Приболела, наверное. Чтобы вы не заблудились в лесу, дам вам свою выдру. Она дорогу и покажет». Кикимора свистнула, из леса выбежал зверек. Это и была выдра. Кикимора что-то нашептала зверьку на ухо. Выдра кивнула и побежала. Не быстро, чтобы троица друзей не отставала. Кикимора на прощание помахала им рукой. Часть пятая. Избушка на курьих ножках и Баба-Яга. Без выдры-проводника друзья наверняка бы заблудились в дремучем лесу. Уж больно запутанной оказалась тропинка к дому Бабы-Яги. Однако любая дорога имеет свой конец. И друзья наконец-то вышли на поляну, где стояла избушка на курьих ножках. Выдра что-то пискнула и исчезла в кустах. Троица друзей остановилась, разглядывая жилище Бабы-Яги. Что сказать? Куриные ноги в наличии имелись. Скорее даже ножищи, настолько они были большие и мощные. А вот саму избушку назвать избушкой язык не поворачивался. Скорее, это был добротный такой бревенчатый дом. Но раз яга считает свой дом избушкой, то и всем остальным нет резона оспаривать такое название. Рядом с избушкой был организован настоящий огород, где на грядках росла разная съедобная зелень, в том числе лечебные травы. Были грядки с картошкой и другими овощами. В общем, хозяйственной особой оказалась яга, которая в данный момент обрабатывала свой огород. Друзей яга заметила, но от работы своей не отвлеклась. «Здравствуйте, уважаемая баба-яга!» — поздоровался Андрей, так как был мальчиком вежливым. «И вам не хворать! Кто такие? Зачем ко мне пожаловали?» — спросила яга. Выглядела баба-яга вполне моложаво. Точнее, не старше кикиморы, зато намного симпатичней. Никаких тебе крючковатых носов и прочих бородавок. Встретишь такую на улице в городе и не поймешь, что перед тобой яга. Одета в одежду русского стиля, сарафан, платок на голове, на ногах лапти. «Я Андрей, со мной вместе мои друзья, медведь-силач и собака Рада. Идем выручать Марью из 39-го царства. Захватил ее злодей Черномор», — ответил Андрей. «Понятно с вами все. Где найти Черномора, знает Кощей. Найти Кощея могу помочь я. Вот вы пришли ко мне. Только не одолеть вам Черномора. Слабоваты вы против него. Вся сила этого злобного карлика в его бороде. Обстриги бороду, и не станет силы у Черномора. Хотя лучше бы отрубить голову. Вот только обстричь такую бороду или срубить голову можно с помощью волшебного меча. Меч-кладенец вам нужен, иначе превратит вас Черномор в пиявок», — пояснила яга. «И где нам взять такой меч? Не таись, бабка, подскажи», — влезла со своим предложением Рада. «Какая же я тебе бабка, глупая ты псина! Я еще очень даже привлекательная особа. С чего бы мне вам рассказывать, где меч-кладенец спрятан?» «А как же вера в добрые дела? Помогать людям надо, чтобы наступило светлое будущее, а злобных хулиганов наказывать», — удивился Андрей. «Вы что, клоуны? Рассмешить меня пытаетесь? Я же сама нечисть. Отношусь к темным силам с вытекающими выводами», — съязвила яга. «Ты же хочешь сделать гадость Черномору? Сделал гадость — на сердце радость», — вступила в разговор Рада. «О, какая поговорка интересная! Сделал гадость — на сердце радость. О, мне нравится», — улыбнулась яга. «Ну что, яга, будем договариваться?» — не успокоилась Рада. «Хорошо. Скажу вам, где спрятан меч-кладенец. Но сначала вы принесете мне смерть Кощея. Его смерть в сундуке, который на дубе висит. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо. А вот в яйце и спрятана сама смерть Кощея Бессмертного. Принесете яйцо — получите ориентировку на меч. А заодно скажу, где найти Кощея», — выставила условие яга. Друзья пошептались и решили, что другого пути нет. Надо давать согласие. «Баба-яга, зачем тебе смерть Кощея?» — не удержался и спросил Андрей. «Женить его на себе хочу. А то слышала, что он за Еленой Прекрасной ухаживает, а еще за царевной лягушкой. Развелось красивых баб в наших краях. Того и гляди, перспективного жениха из-под носа уведут», — сообщила яга. «Но ведь насильно мил не будешь. Есть такая поговорка», — удивился Андрей. «А мне от него большой и чистой любви не надо. Как поженимся, можем развестись. Как его жена, имею право на половину состояния Кощея. А то он все над златом чахнет. Следует уполовинить его страдания. Не стала скрывать Яга. Делаю выводы. Ты, Яга, хочешь прихватить яйцо Кощея, чтобы отобрать половину богатства и недвижимости? Влезла Рада со своим вопросом. Яга ничего не ответила, только загадочно улыбнулась. Хоть и не согласен был Андрей с такой постановкой вопроса, тем не менее делать нечего. Марью спасать надо, раз пообещал. «Как мы найдем дорогу к тому дубу?» — решил уточнить Андрей. «Ты чего, стихи Пушкина не читал? Ну, да это твое дело. В стихах говорится: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом». Ну, и так далее, по тексту», — пояснила Яга. «Я еще в школе не учусь, потому не могу знать, как нам найти то самое лукоморье?» Решил получить более точные координаты Андрей. «Кот мой проводит!» Баба-яга хлопнула в ладоши, через минуту из дома вышел черный кот. Облизнулся, зевнул и вопросительно уставился на Ягу. Баба-яга приказала коту проводить друзей в лукоморье. Кот хмыкнул, но ничего не сказал. Спрыгнул с крыльца и побежал по дорожке. Друзья последовали за ним. Часть шестая. Лукоморье. Тайна Кощея Бессмертного. За прошлый вечер, во время которого папа рассказывал сыну историю, закончить путешествие Андрей не успел. Просто уснул. Потому на следующий вечер, когда Андрей приготовился ко сну, а самое главное — слушать продолжение приключений троих друзей, сын в первую очередь спросил у отца. «Пап, а что такое лукоморье?» «Морской залив, который образован изгибом берега. Находится лукоморье на берегу Черного моря, в излучине низовья реки Днепр», — пояснил папа сыну и продолжил. Побежали друзья за котом, но долго им не пришлось мчаться по дремучему лесу. Вскоре кот привел их к волшебному порталу. Выглядел портал как огромное дупло на уровне земли в необычно толстом дереве. В дупло мог спокойно пройти человек. «Воспользуемся порталом перемещения, а то слишком далеко находится лукоморье, на берегу Черного моря. Если пойдем пешком, то будем добираться туда не один месяц», — сообщил кот и прыгнул в дупло дерева. Троица друзей последовала за ним. Как их перенес портал к Южному морю, ни Андрей, ни его верные друзья не поняли. Но, войдя в дупло, они вышли из небольшой пещеры в горе на пляже у самой кромки морского залива. Не очень далеко, так что можно было разглядеть, рос огромный дуб, метрах в 100 от воды. Вот туда кот и направился. Друзья последовали за своим проводником. Кот остановился перед дубом. Вблизи дерево казалось гигантом. Ствол его обвивала толстая, явно золотая цепь. Цепь велась по спирали, поднимаясь к вершине. «Перед вами тот самый дуб, где на ветвях висит сундук с тайной Кощея Бессмертного». Кот не только сообщил, что пришли, но и облизнулся с довольным видом. «А неплохая с виду цепочка. Наверняка имеет хорошую ценность. Я бы прихватила ее с собой. В ломбарде наверняка дадут приличную цену», — вставила свою реплику Рада. Андрей шикнул на свою собачку, чтобы она замолчала. «Яга что-то говорила о стихах поэта Пушкина. Что она имела в виду, кот?» — спросил Андрей. «Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал об этом месте в своих стихах. В данной поэме упоминается кот-ученый, что ходит по цепи кругом. Перед вами тот самый кот, то есть я, — признался кот. «А что ты делаешь у бабы-яги?» — не понял Андрей. «Служу яге, да и всегда служил. Здесь я подрабатываю в туристический сезон, когда есть наплыв туристов. Вы что, совсем не знаете поэмы Пушкина? Так и быть, зачитаю вам частично». Кот состроил умную морду и начал читать стих. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит». Кот прервался, задумчиво посмотрел на ветви дуба. Русалки там, естественно, не было. «Ну, в общем, как-то так. Весь стих читать не стану. Сейчас у меня отпуск», — пояснил кот, прервав чтение стиха. «Я так понимаю, что ты тот самый кот и есть?» — уточнил Андрей. «Абсолютно верно. Как я уже сказал, работаю здесь во время туристического сезона. Развлекаю туристов песнями и сказками», — подтвердил кот. «А где русалка, о которой ты упоминал?» — заинтересовалась Рада, так как никакой русалки они не увидели. «Говорю вам, отпуск у нас, отсутствие туристического сезона. Русалка укатила на Красное море, в Египет. Там, говорят, рыбки красивые водятся. А так как она сама почти рыба, вот и решила свести знакомство с фауной Красного моря. Ну а я пока у Яги. Служба — дело такое. Не терпит халатности», — ответил на вопрос собаки кот. Немного помолчав, кот решил рассказать про сундук с секретом Кощея, про так называемую тайну бессмертного. Из его рассказа друзья поняли, что в яйце есть игла. Именно эта игла олицетворяет смерть Кощея. «Получается, сведения о том, что Кощей бессмертный прячет свою смерть, это просто миф?» — удивилась Рада. «Естественно, он же бессмертный. То есть умереть не может ни при каких обстоятельствах. Игла в яйце — не смерть Кощея, а скорее сон, очень длительный сон. Если уколоть Кощея иглой, он заснет, причем надолго, возможно, на несколько сотен лет. А для жизни, которую ведет Кощей, такое состояние равносильно смерти», — пояснил кот. Троица друзей стала размышлять, как им достать сундук с вершины дуба. Первым нашел решение силач. Он подошел к дубу и стал его раскачивать. В результате сундук свалился с ветвей на землю. «Дам бесплатный совет. Несите сундук к яге, не открывая. Как только откроете, вам придется долго и упорно бегать за зайцем. Как только косого поймаете, он превратится в утку. Утка может сесть на морскую воду и уронить яйцо с иглой в воду. Придется нырять за яйцом. Не думаю, что вам нужны такие приключения», — посоветовал кот. Совет был разумным. Силач подхватил сундук, и все четверо вернулись к пещере, через портал вернулись в дремучий лес. А через небольшой промежуток времени появились перед Ягой. Теперь у бабы-яги не было причин скрывать местонахождение меча и жительство Кощея.